Глава 24. Леон. Несколькими часами ранее. И я счастлив сообщить о том, что Леон и моя дочь скоро поженятся. Какой нахрен поженятся? Снежана обмануть меня вздумала. Взгляд автоматически падает на счастливое лицо его дочери, которое меркнет за секунду. Снежана смотрит на меня с неприкрытым страхом в глазах, и мотает головой. «Мы не женимся!» Отрезаю твердо, но несколько охранников Дольникова тянут меня за лацканы пиджака, вынуждая слезть со сцены. «Охренели?» «Леон, милый!» всхлипывает растерянная Снежана. «Прошу, не злись! Я папе еще не успела сообщить!» Она становится между мной и охраной, складывает ладони в молитвенном жесте. Останавливает позорную драку, которая могла бы здесь развернуться, потому что настроение у меня сейчас именно такое. «Ну-ка, объясни мне», — шеплю гневно, — «что тут происходит? Обмануть меня вздумала?» «Не позорь меня здесь при всех», — молит она. «Ты же знаешь, у моего папы слабое сердце. Он ни о чем не знал. Я потом ему все расскажу обязательно». Девушка тянет меня за ворот рубашки, просит пойти за ней, за импровизированную сцену, умоляя замолчать. «Не на публике», — просит девушка. «Снежана, это ни хрена не смешно», — выпаливаю. «Здесь все наши знакомые. Что ты здесь устроила? Ты просишь меня промолчать о таком?» Все наши друзья и знакомые только и ждали, когда мы официально объявим о помолвке. Только вот отдых в загородном доме развернул все на 180 градусов. И теперь выходит, будто меня женят без меня. Я не подписывался на такое. «Леон!» — шепчет, приближая ладони к моим щекам. «Пожалуйста, ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Я бы не посмела тебя так унизить». «Хватит!» — убираю ее руки со своего лица. «Я обещаю, что все ему расскажу, но не сейчас», — всхлипывает она. Разворачиваюсь, наплевав на слова девчонки. Даю знак своему помощнику, чтобы разрулил ситуацию с прессой. А то, что разруливать придется, это однозначно. Как же это все не вовремя. Наблюдаю за тем, как Снежана, нехотя приняв поздравления от друзей семьи, убегает к себе в комнату. Залпом осушаю бокал виски. По дороге в дом не могу отказать себе в желании врезать одному из типов, тормознувшим меня на сцене. Капец, еще и на глазах собственных детей напугал девчонок. «Что ты здесь устроил?» — цедит отец Снежаны. «Почему моя дочь расстроенная убежала?» А вот его я и искал. Сейчас мы с ним потолкуем. «Мы с вашей дочерью расстались», — объясняю. И ни к чему были ваши речи. Очень надеюсь, что Снежана мне не солгала, и вы действительно были не в курсе. Видит Бог, я был вежлив настолько, насколько мог. Ради бывшей невесты не стал раздувать скандал. Расставание стало моей инициативой, когда я понял, что Снежана не сможет стать достойной женой. И дочки мои к ней холодны, а для меня подобное крайне важно. Но я все еще ее уважаю, так что решил сделать все тихо. «Что ты сказал?» — щурится он. «Как это расстались?» Значит, Снежана все-таки не соврала. Ее отец действительно не знал. «Не сошлись характерами». Выдаю самую стандартную отговорку, какую знаю. «Так что никакой свадьбы не будет». Его глаза становятся еще уже. Он смотрит на меня с подозрением. «Так я не понял», — продолжает он угрюмо. «Так это получается, что ты дочь мою бросил?» «Опа, а вот это уже интересно. То есть он даже не рассматривает вариант, что его дочь бросила меня сама?» Не успеваю дать ответ, как из патио раздается истошный вопль. И кричит именно Снежана. Выбегаю во двор и вижу перед собой картину. Погруженная по самую голову в воду, Снежана плещется в бассейне. И, судя по ее крикам, она упала в воду, поскользнувшись на своих высоченных каблуках. Неудивительно, здесь действительно мокро и скользко. Схватив ее за плечи, осторожно достаю девушку из воды. Растрепанная, мокрая, в прилипшем к телу платье, она ревет, требуя скрыть ей казус от знакомых. Слава богу, поблизости и так нет ни души. Гости находятся в обеденной зоне. «Доченька, как это случилось?» «Меня кто-то толкнул в воду», — хнычет она. «Я увидела здесь это», — показывает на гладкий кафель. «Что?» — строго спрашивает ее отец, накидывая на плечи девушки свой пиджак. «Что ты увидела?» «Его уже нет. Показалось. Наверное, Леон, уведи меня домой, пожалуйста». В общем, девушке до ее комнаты добраться помогаю. А дальше, коротко попрощавшись с ее отцом, покидаю к черту эту вечеринку. Мы с ним уже все обсудили. Блин, срочно нужно возвращаться к Надюше, пока новости о свадьбе не дошли до ее ушей. Чертова ситуация, полнейший абсурд. Снимаю с шеи мокрый галстук, расстегиваю пару пуговиц на грязной рубашке. Выгляжу хрен пойми как. Наде точно не понравлюсь. Еще и костяшки пальцев после того удара немного побаливают. «Дурочка!» — бурчит Катюша, прижимая к груди скулящего барбоса. «Я так долго думала о случившемся, что совсем перестал обращать внимание на своих дочурок. А они в машине не обмолвились и словом. Сидят обе с кислыми минами». «Сама такая!» — отвечает Аня. «Да если бы не я!» «Девчонки, я же говорил вам, чтобы вы не ссорились!» Цежу твердо, наблюдая за ними в зеркало заднего вида. «Все же хорошо было. Из-за чего вы сейчас ругаетесь?» «Молчи!» — шепчет Катя. «Не буду!» — кричит Аня, подпрыгивая на сиденье. «Папа! Снежана, лгунья!»